В области молния была открыта, и как в мультфильме, подпрыгивая от летящих сверху брызг, поплыло все ее содержимое. Косметичка, кошелек, записная книжка, расческа. Непонятно, как все это умещалось в почти плоской сумке книжки. Хорошо, документов с собой не было, и мобильник лежал на столе, а вот ключи камнем пошли на дно и поблескивали в водяных струях. Поднялась суета, все повскакали и с вмиг вспыхнувшим массовым азартом кинулись вылавливать бесчетные мелочи. Кивнув в ответ беспрестанно извиняющейся тетке корове, Анна стала собирать в кучку свое имущество, оценивая ущерб. Всеобщее возбуждение улеглось. Засучив рукав, она нагнулась и попыталась дотянуться до ключей. Концы ее длинных распущенных волос макнулись в воду. Но связка отлетела в самый центр фонтана, и ее было не достать. «Погодите, я сейчас помогу», — раздался мужской голос из-за ее спины. Она обернулась, успев подумать о нелепости и безобразности своей позы. «Во-первых, вот ваша расческа, путешественница, уплыла аж на ту сторону». Пока Анна стряхивала воду с расчески, мужчина, ловко встав коленом на бортик, вытащил злополучные ключи и теперь вытирал их бумажной салфеткой. «Спасибо, ну и приключение». Анна уже немного пришла в себя. Она знала его в лицо, как всех постоянных посетителей, и выделяла — элегантный. Такие ей нравились. Ухоженный, брюки всегда выглажены, ботинки начищены, волосы свежие, чуть сединой, лет, наверное, под 50. Не красавец, но интересный. И руки хорошие, увидела, когда возился с ключами. «Да не огорчайтесь, пусть это будет самая большая ваша неприятность в обозримом будущем. А вообще это из-за меня. Я который месяц на вас смотрю и думаю, как бы повод найти познакомиться, честное слово, а тут такой случай. Меня зовут Евгений». «Анна», — машинально ответила она, горюя над размокшей пудрой. «Послушайте, Анна, вам надо отвлечься. Предлагаю переместиться в верхнее кафе и заесть горе капитально, а то и залить его вином». Анна потом не могла объяснить себе, почему, вопреки всякой логике, не пошла в бухгалтерию раскладывать на радиаторе и спасать то, что еще можно было спасти, а запихнула все в предложенный Евгением пакет и, не заботясь о текущем мимо рабочем дне, полтора часа сидела в кафе, ела шашлык из осетрины, запивая вообще-то нелюбимым белым вином и болтая о всякой ерунде. Когда она все-таки добралась до бухгалтерии и в красках описала происшедшее, все, конечно, только ахали, и никому не пришло в голову корить ее за долгое отсутствие. Все бы ничего, но круиз по фонтану совершил ее вынутое утром из почтового ящика письмо Веронике от сестры Нины. Глава 4. Левон безуспешно боролся с ребятами, которые, чтобы скрасить скуку отрабатывания ударов, этого бесконечного «ставишь шар, четко кладешь в лузу, выставляешь опять». И так раз за разом, пока не будет 10 из 10, втыкали в уши спасительные затычки, сквозь которые проникали ритмичные тяжелые удары и резкие взвизги разгоряченных голосов. Денис был, конечно, в курсе всякой модной музыки, но по-настоящему увлекла его только кельтская. В ней всегда можно было найти что-нибудь под настроение. Как он прочитал в интернете, в средние века мастером мог считаться лишь тот, кто умел сыграть 3 мелодии. Одну, что заставит заплакать, другую — засмеяться, и третью, которая погрузит в сон. Денису нравились такие четкие формулировки. В его красноречии, которая проявилась чуть ли не в детском саду и неизменно поражала взрослых, была странная для мальчика логика. Он не запинался, не захлебывался приходящими на ум новыми и новыми образами, а будто читал по бумажке. Причем текст не был казенным, шаблонным, а именно цельным, наполненным неявными связями, приводившими иногда к неожиданному финалу. Анна дивилась этой способности и гордилась сыном. Она примеривала к нему карьеру не только юриста, но и дипломата.